Дела, делишки. Повторился триумф трехмесячной давности. Все население Крыма встречало корабли на берегу. Кроме заключенных испанцев, естественно, те продолжали работать на благо республики. Вход кораблей в бухту приветствовали тремя холостыми выстрелами пушки, только что установленные на обоих окаймляющих бухту мысах. Народ бросал в воздух бескозырки, пилотки, чепчики и панамки. В основном все было похоже. Митинг, неизбежная речь генсека, интернационал. После митинга Круминч сразу вызвал Мещерского на заседание Политбюро. Председатель наркома и член бюро отчитался о проделанной работе, разгроме испанского флота и армии. Генсек поинтересовался прогнозом Мещерского по дальнейшим действиям испанцев. «Думаю, что они на время успокоятся. Таких крупных сил в бассейне Карибского моря им в ближайшее время не собрать. Однако через месяц-полтора ожидается прибытие крупного конвоя из Испании, порядка полусотни вымпелов. Тогда они могут рискнуть снова, но могут и побояться. Я специально не стал топить две каравеллы и состав эскадры, чтобы их капитаны доложили губернатору, что с нами воевать с их возможностями бессмысленно. Если все же рискнут, то удар они будут наносить, скорее всего, по Крыму. Я думаю про то, что главная база у нас здесь, они уже знают или узнают в самое ближайшее время. По ночам у нас такая иллюминация, что любое проходящее судно за 20 миль увидит. Так что нужно за месяц завершить все запланированные мероприятия по обороне Крыма. И, кстати, надо будет озадачить НКВД созданием нашей разведсети в Сан-Хуане и Веракрусе. Ну что же, Николай Иосифович, Политбюро надеется, что оборону Крыма вы, как председатель наркома и наркомобороны, за месяц строить закончите. А насчет разведки вы со своим предложением уже опоздали. Ягодин в ваше отсутствие уже подготовил разведгруппу для отправки в Сан-Хуан. А как вы считаете, может быть, имеет смысл направить официальное послание испанскому губернатору? Мещерского неприятно кольнуло, что нарком внудел провел такое важное мероприятие без согласования с председателем совнаркома. Но заострять этот вопрос не стал, надеясь получить разъяснение непосредственно от Ягодина. Поэтому ответил только на вопрос. Считаю, писать ему пока смысла нет. Пусть они сами к нам напишут, когда для этого созреют, и привезут письмо на судне под белым флагом, пока они для переговоров не созрели. Круминч после паузы продолжил. По просьбе Верховного Совета я проработал вопрос о полигамной семье. Изучил, что писали в этом классики. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» связал возникновение семьи с возникновением частной собственности. Поскольку при коммунизме частной собственности не будет, то и семья в современном смысле исчезнет. Так что вопрос о моногамном или полигамном устройстве семьи в социалистическом государстве принципиального значения не имеет. К примеру, если пролетарская революция победит в мусульманской стране, скажем, в Турции, то, естественно, переходный период социализма там будет преобладать многоженство. Поэтому в нашем случае никаких препятствий к введению многоженства теория марксизма не видит. Другое дело, что этот процесс нужно законодательно регулировать. Поручим Верховному суду подготовить соответствующие законы, а Верховный Совет их утвердит. А я хочу предложить Политбюро следующее дополнение наших законов. У нас сейчас две категории граждан – полноправные граждане и граждане без права голоса. Эту систему можно развивать и дальше. Нам нужно стимулировать граждан республики к ударному труду и воинской доблести. Для этого предлагаю всех граждан поделить на категории. Первая категория – граждане БПГ. Вторая категория – рядовые граждане. Третья категория – младшие командиры в войсках и соответствующие им руководители на гражданке. бригадиры, мастера и простые инженеры. Четвертая категория – средний комсостав в вооруженных силах и средние начальники на производстве, командиры боевых частей, начальники цехов и тому подобное. Пятая категория – руководящие работники, наркомы, директора заводов, командиры кораблей. Шестая категория – высшее руководство предсов наркома, предсовета, генсек. Отсюда сразу получаем логичное построение брачного законодательства. Максимальное количество жен у гражданина равняется его категории. При таком законе автоматически решается вопрос достойного обеспечения детей. Чем выше категория, тем выше доход гражданина. У всех граждан появляется мощный стимул к служебному росту. «Что думают члены бюро по этому поводу?» — завершил свою речь Крумич. Сказать, что все члены Политбюро были ошарашены, это ничего не сказать. «Ну ничего себе!» — подумал Мещерский. «Это Крумич хочет себе шестерых жен завести? И откуда у него в его возрасте на всех потенция возьмется?» «А что же получится с равноправием мужчин и женщин? Ведь это один из основополагающих принципов коммунизма», — после долгого молчания нарушил тишину Жердев. «Этот принцип будет полностью реализован только при коммунизме. Но до коммунизма нам еще далеко. А сейчас перед нами стоит совершенно конкретная задача — резко увеличить наше народонаселение. Без этого коммунистической революции в других странах мы не сможем устроить. Рожать могут, увы, только женщины. Мы с вами не можем», — усмехнулся генсек. «А что будет с разводами? И так многие наберут себе жен, а потом их на улицу повыгоняют», — задал каверзный вопрос Болотников. «А разводы мы запретим. Родил детей, так корми их до совершеннолетия. А лучше родной матери за детьми никто ухаживать не будет», — резко ответил Валдис Леонардович. «А как же равенство граждан перед законом? Получаются какие-то феодальные привилегии у некоторых граждан», — вступил в дискуссию боцман Влазнев. «Какие же вы видите здесь привилегии?» — удивился Крумич. «У нас на руководящие посты выдвигают только по заслугам, а высшее руководство вообще выборное. Все рядовые граждане у нас будут иметь по две жены, а членам выборных органов вообще можно дополнительно повысить категорию на одну единицу. У вас, Сидор Поликарпович, тогда будет четвертая». «Ну, если в таком разрезе, то я не возражаю. Только нужно все это с народом обсудить». «Конечно, обсудим. И в партийных организациях, и в комсомольских, и в трудовых коллективах. Но сперва, если Политбюро не возражает, поручим Верховному суду подготовить поправки к законам. Вот их и будем конкретно обсуждать». Предложение генсека Политбюро приняло единогласно. После заседания Политбюро сам Мещерский созвал совнарком. Необходимо было из первых рук быстро получить информацию о состоянии дел. Все же он отсутствовал больше трех недель. Первым по промышленности отчитывался Болотников. Доложил, что завершено переоборудование еще одной каравеллы и 700-тонного галеона. На них не хватает только артиллерии. Напомнил, что на «Авроре» и «Кирове» тоже нет пушек. В очереди на переоборудование еще один галеон и одна каравелла. Двустволки завода выпускаются серийно по 20 штук в месяц. Обрезы по 50 штук. Револьверы по 5 штук. Изготовлено 10 пушек первого типа. Больше на них заказа не было. Второй грузовик переоборудован под броневик. На него требуется установка пулемета. Производстве, силовое и электрическое оборудование еще двух кораблей. Теперь нужно еще грузовые повозки и рессорные брички делать, а также плуги, бороны и культиваторы для лошадиной тяги. Похоже, у нас теперь гужевой транспорт будет основным. Все несекретные производства со спецзавода вынесены. Производство во всех вынесенных цехах на территории общего завода возобновлено. Занятые в них в основном испанцы и туземцы, мартийцы только на руководящих должностях. Металлургами получена сталь с требуемыми прочностными характеристиками. Изготовлен первый нарезной ствол 3-дюймового калибра. Очень помог оказавшийся в хозяйстве медиков микроскоп типа МБС. Несмотря на мизерное стократное увеличение, он позволил проводить металлографический анализ выплавленной стали. После протравливания отшлифованного образца в паяльной ортофосфорной кислоте микроструктура образца стала отлично видна. Ствол передан в научный сектор. Ягодин сообщил, что завершено строительство всех запланированных производственных и жилых помещений, а также лагерей для наемных работников и заключенных. Обнесены частоколом зоны научного сектора и металлургического завода. Завершено оборудование северной и южной артиллерийских позиций и установка пушек на них. Построены артпозиции и установлены 6 гладкоствольных пушек по берегам бухт. Строят ряды и ведут прокладку кольцевой дороги. Проложено 6 километров из 28 запланированных. Теперь нужно еще конюшню и загон для лошадей построить. Зильберман предложил рассмотреть вопрос о налаживании контактов с немцами, в настоящее время колонизирующими территорию Венесуэлы. Информацию об этом раскопал в библиотеке Сенечкин. Оказывается, еще в 1519 году немецкий банкирский дом Вельзеров отсудил испанскому королю Карлу 150 тысяч талеров, это примерно 4 тонны серебра. В оплату король предоставил немцам Венесуэлу в управление, включая право сбора налогов и доходов на территории Венесуэлы. Столица у немцев сейчас Маракайбо. Через 7 лет испанцы выкинут немцев и станут хозяйничать в Венесуэле сами. Мы можем пообещать немцам покровительство и защиту от испанцев. В обмен они смогут легально закупать в Европе и доставлять все, что нам потребуется. Можно также войти в контакт с португальцами, колонизирующими сейчас Бразилию. Этот вариант, мне кажется, менее надежным, поскольку испанцы всегда могут прижать Португалию, поскольку у них общая граница. А до немцев им дотянуться существенно сложнее. И кроме того, отношения с немцами на первом этапе, пока не выкинем испанцев из Вест-Индии, можно сохранить в тайне от испанцев. А с португальцами этого не получится. Слишком тесные у них связи с Испанией. Мещерскому идея понравилась. Отличная мысль, Самуил Исаакович. Готовьте письмо к немецкому губернатору Маракайбо. Пошлем парусник к этому порту. Перехватим любой входящий в порт немецкий корабль и передадим письмо. Пусть присылают представителя в Сталинград на переговоры. Пообещайте ему полную независимость от испанцев и защиту от них в обмен на поставки нужных нам товаров из Европы. Подготовьте соответствующий договор. Дружков отчитался, что торговля товарами и продуктами питания в Сталинграде и Ленинграде налажена. Подданные племена торговлей тоже охвачены, пока только миновой. Нарком предложил для упрощения расчетов с племенами использовать деньги. Пора их тоже вовлекать в товарно-денежные отношения. Инициатива, как известно, наказуема. Дали ему поручение провести соответствующую разъяснительную работу с вождями племен. Наркомпрому поручили наштамповать медных копеек для расчетов с туземцами. Васюнин доложил, что после проведения нефтевания болот вокруг Сталинграда новых случаев заболевания лихорадкой не отмечено. Предложил после установления контактов с немцами отправить в Венесуэлу экспедицию за хинным деревом. Болотников идею поддержал, напомнив про каучуковое дерево гивею. Поручение по подготовке экспедиции дали Зильберману. Жердев порадовал, сообщив, что 80-миллиметровая мина и миномет для нее успешно прошли заводские испытания. Наркому обороны поручили провести приемочные испытания и принять миномет на вооружение. Получены действующие образцы электродуговых ламп высокой яркости с автоматической подачей выгорающего электрода. Лампы поставлены на испытание по наработке на отказ. С пушкой второго типа пока успеха добиться не удалось. В противооткатном устройстве после пары десятков выстрелов выбивает клапана. Ввиду срочности вопроса Мещерский назначил совещание в научном секторе с участием производственников и артиллеристов. Аврора и Киров все еще ходили на Тринидад за продовольствием без вооружения. Для новых кораблей тоже нужны были пушки. Нарком Крыма Лившиц сообщил, что все свободные горизонтальные площадки, включая засыпанные болота, заняты под сельхозкультуры. На острове больше посевных площадей нет. Предложил заняться большим островом Сент-Винсент, лежащим в 7 милях к северу от Крыма. Климат на нем лучше, чем на Тринидаде. Меньше осадков и меньше влажность. Мещерский не согласился. Сент-Винсент под себя брать, конечно, придется, но несколько позже, пока на это свободных сил нет. Корабли в Сталинград за топливом все равно гонять придется, а заодно они и продовольствие будут привозить с Тринидада. Чтобы не гонять Марти в Сталинград за топливом, приняли решение переоборудовать «Аврору» и «Киров» в комбинированные грузовые корабли, установив носовые отсеки, танки для мазута, солярки и керосина. А средние трюмы использовать под продовольствие и сухие грузы. Из Сталинграда Железнов сообщил, что на острове все спокойно, дань поступает регулярно. Сырье добывается, закупки продовольствия в случае необходимости могут быть увеличены. Мещерский попросил Ягодина задержаться после заседания. Поинтересовался разведгруппами, подготовленными НКВД. «Да, мы подготовили разведгруппы, даже не одну, а две. Тебя, Николай Иосифович, не известили, извини. У тебя, как у прицов наркома и наркомобороны, своих проблем выше крыши. А эти вопросы полностью в моей компетенции. Сам понимаешь, чем меньше народу в курсе, тем лучше. Но все же, хотя бы в общих чертах, держи меня в курсе этих дел. Именно как предсов наркома. Дела эти особо важны. Первую разведгруппу я уже отправил в Европу. 2 конвойцев и 1 краснофлотец. Все отлично владеют немецким и слегка нахватались испанского. При них радиопередатчик. Группа предназначена для долговременного внедрения. В Амстердаме они сойдут с корабля и доберутся в Германию. Там пассажирами сядут на корабль, идущий в Венесуэлу. После перехода через Атлантику сойдут в Сан-Хуане. Будут выдавать себя за немецких купцов. Купят в городе таверну. С золотом и самогонным аппаратом они снабжены. Будут торговать крепленым пивом, слушать разговоры и заводить полезные связи. Вторая группа готова к отправке. В одном из захваченных экипажей оказались 3 брата. Один из них был коком, а 2 матросами. Все завербованы. Одного ставим заложником, а 2 забросим с радиостанции на Гаити, в Санто-Доминго. Нужно туда корабль направить. Купят в порту домик и наймутся на работу. Задача у них простая — считать, сколько кораблей в порт пришло, сколько ушло, и ежедневно докладывать. Они предадут. И как батареи рации заряжать будут? А если рация в руки испанцам попадет? Предать не должны. Во-первых, у нас их младший братец остается. Они друг друга любят. Во-вторых, мы им хорошие деньги платим. Причем большая часть этих денег здесь у нас накапливается, у младшего братца. В-третьих, планирую их кровью повязать. Как только из новой партии пленных какие-нибудь дворянчики на рожон полезут, приговор поручим исполнить этим ребятам. После этого добровольно они испанским властям не сдадутся. Для зарядки батарей у них ручной генератор будет. Ну, а если даже рация к испанцам попадет, так они в ней один черт ничего не поймут. Попам на экспертизу отправят. Не с ихней наукой в ней разобраться. Их еще на костре сожгут вместе с рацией, как колдунов. Убедил. Надо бы еще к немцам в Маракайбо группу заслать. если у нас с немцами взаимодействие наладится. И в Веракрус, поближе к вице-королю, тоже бы не помешало. Корабль на Гаити отправим, как только пушки поставим на новые корабли. Пока свободных парусников нет, а Марти гонять жалко. После обеда в столовой комсостава Мещерский пошел в научный сектор. Там его уже ждали артиллеристы и заводчане. Пушка стояла в разобранном виде. Сокольский пояснил, что на последних испытаниях противооткатное устройство выдержало 27 выстрелов, а затем пробило клапан в гидроцилиндре. Причем конструкцию клапана один раз уже усиливали. На предпоследнем испытании клапан потек после 12-го выстрела. Больше ждать не будем. Ставьте на эту пушку новый нарезной ствол и испытайте ее с новым стволом, со старым клапаном. Производство запускаем нарезную трехдюймовку с пружинным противооткатным устройством от пушки первого типа. Запускайте серию сразу из 6 пушек, по одной на все корабли, заключил предсов наркома, обращаясь к Болотникову и Жердеву. А гидропневматическое противооткатное устройство продолжайте дорабатывать без спешки. Когда доведете его до ума, тогда и заменим его на всех пушках. Когда сможете сдать пушки? Лафеты сделаем за 20 дней, а стволы будем сдавать поштучно. Отливка, расточка и фрезеровка стальных стволов, пока процесс не отлаженный. Но первую пушку сдадим через 3 недели, подумав, ответил наркомпром. Что по миномету? Изготовили 30 штук мин и все отстреляли. Максимальная дальность 960 метров. Среднее отклонение от точки прицеливания на максимальной дальности 22 метра, доложил Жердев. Вполне приличное орудие для береговой обороны получилось. Сделал комплимент научникам Сокольский. Отклонение великовато. Но для начала сойдет. Запускайте серию из 16 минометов и по полсотни осколочных мин на ствол. По одному миномету поставим на каждой артиллерийской позиции, но не в ущерб выпуску пушек. Пушки в первую очередь. Завтра доставьте миномет на стрельбище, покажите его мне в действии, резюмировал Мещерский. Закончив инспекцию научного сектора, двинулся вместе с Сокольским в штаб. Предстояло решить больной вопрос с комплектованием экипажей новых кораблей. В штабе наркома обороны уже ожидали командиры боевых частей, сменных экипажей «Марти» и командиры парусников. Поздоровавшись, Мещерский сразу приступил к делу. «У нас в данный момент сформированы экипажи 6 парусников. Варяг обеспечивает устойчивость обороны Сталинграда. Разоруженные «Аврора» и «Кира» входят на транспортной линии Сталинград-Ленинград. Маркс и Энгельс ушли в Европу. Ленин обеспечивает оборону Крыма. То есть, кроме «Марти», свободных кораблей для походов за зипунами нет. Еще 2 парусника, галеон и каравелла, полностью переоборудованы, но артиллерии на них пока нет. Первые нарезные 3-дюймовки под вторичное использование гильз промышленники обещают поставить на корабли через 3 недели. Но команды на новые корабли мы должны сформировать уже сейчас и приступить к их тренировке. Людей не хватает, катастрофически. Поэтому придется на парусники ставить только по одному командиру, по 2-3 младших командира и от 4 до 6 краснофлотцев. Всего по 7 человек на малые корабли и по 10 на большие. Всех остальных, специалистов и матросов, набирать из испанцев и индейцев. Командирам на новую быстроходную каравеллу предлагаю назначить младшего лейтенанта Веревкина из БЧ «РАС». А на новый галеон лейтенанта Предильщикова с «Варяга». И вместо него командиром «Варяга» назначим младшего лейтенанта Симонова из БЧ-3. Младших командиров и краснофлотцев берем из экипажей старых парусников. На них экипажи уменьшаем до тех чисел, которые я назвал. Вместо них доберете испанцев и индейцев. Вроде бы с испанцами особых проблем не возникает. Служат добросовестно. Еще 2 часа командиры и капитаны перетрясали свои команды. Мещерский внимательно слушал. В конце концов укомплектовали оба сменных экипажа на оба новых корабля. В заключение придумали название. Каравеллу назвали Чапаев, а галеон — Фрунзе. Присутствовавший предсовет старомех Востриков пообещал быстро утвердить название на совете. Поздно вечером, едва волоча ноги, Николай Иосифович приполз домой, где был безжалостно изнасилован изголодавшейся женой. Политбюро и лично генеральный секретарь товарищ Крумич озаботился морально-политическим состоянием экипажей парусников. Малые группы краснофлотцев, индейцев и испанцев оказывались подолгу изолированными от всевидящего ока партии и ее органов. Мало ли куда могла завести экипажи кораблей такая свобода. По инициативе генсека Политбюро приняло специальное постановление об усилении партийно-политической работы в экипажах кораблей в воинских и производственных подразделениях. Предписывалось в каждом экипаже и в каждом производственном или воинском подразделении назначить партийного организатора, парторга, из числа коммунистов или кандидатов в члены партии. Сформировать в каждом экипаже и в каждом производственном или воинском подразделении комсомольскую ячейку. В ячейке избрать комсомольского организатора, комсорга. Назначить парторга, а при отсутствии коммунистов в экипаже или подразделении комсорга по совместительству, без освобождения от основных обязанностей, заместителем командира корабля или заместителем начальника подразделения по политической части, замполитом. На замполитов возлагалось ведение партийно-политической работы, ППР, в экипажах и подразделениях. Политбюро подготовило краткие методические указания по ведению ППР среди краснофлотцев, среди туземцев и среди испанцев. Замполиты должны были регулярно, 2 раза в неделю, проводить по этим методичкам получасовые политбеседы отдельно среди краснофлотцев, среди туземцев и среди испанцев. В беседах разъяснять текущий политический момент, политику партии и постановление Совнаркома. С индейцами делать акцент на паразитизме жреческой верхушки, деспотизме вождей и грабительской сущности испанских колонизаторов. Испанцам разъяснять несправедливую сущность феодального общества, паразитическую сущность аристократии, феодалов и духовенства. Всем объяснять преимущества коммунистического строя республики. Комсомольцам поручалось ежедневно проводить 15-минутные политбеседы с индейцами и испанцами. Попутно замполитам вменялось в обязанность следить за благонадежностью членов экипажей. Обо всех антисоветских проявлениях докладывать в НКВД. Комсоргам, кроме того, поручалось проведение разъяснительной работы с целью скорейшего привлечения в ряды комсомольской организации всех краснофлотцев. Ставилась задача по достижению 100% членства в комсомоле всех беспартийных краснофлотцев до 28-летнего возраста. В деле хозфракции появилось еще 2 доноса. Один из сексотов сообщал, что Мещерский из вредительских побуждений приказал отпустить 2 испанских каравеллы, чтобы они доложили своему руководству о военных силах республики. Другой доносил, что Мещерский приказал расстрелять из орудий шлюпки со спасающимися пролетариями, испанскими матросами, злостно нарушив принцип пролетарского интернационализма трудящихся масс. Вечером у Ягодина состоялась беседа с Крумичем. Крумич осведомился. — А не пора ли нашего князя сажать? А то князюшка слишком много на себя полномочий догробастал. — Посадить можно, хоть завтра. Компромата на 5 собрано. и суд его по нашим законам к высшей мере приговорит, без вопросов. Но я считаю, пока мы испанцам окончательное поражение не нанесем, сажать его преждевременно. Но нам еще нужен. Да, и момент нужно подходящий выбрать, чтобы Марти и другие корабли в разгоне были. А то морячки сгоряча могут за своего адмирала вступиться. Решили подождать.